Глава 35. Все уставились на меня в ожидании чего-то, даже Зинка. Только я никак не могла понять, какую реакцию хотят увидеть, и тоже бы в отместку на кого-нибудь уставилась. Но пока мой взгляд бегал по лицам в поисках жертвы, бородатый мужичок, которому, видимо, надоело ждать, с той же счастливой улыбкой, еще бы он не радовался избавлению от своего груза, поинтересовался. «Чем вы одарите нашего правителя в ответ?» «Ну ничего себе! Я за это должна что-то дарить?» «Да еще, судя по нетерпению мужичка, немедленно!» «Ну ладно, мне не жалко!» «Чтобы этакое хоть немного равнозначное придумать!» «Спросить на кухне тухлые овощи?» «Не получится, там таковых не имеется. Лично с Зинкой каждый день проверяем состояние продуктов». «Дохлую крысу или таракана?» «Тоже не выйдет. Их же сначала ловить придется, а это время, которого, похоже, нет». «А нельзя ли вернуть подарок?» Осторожно полюбопытствовала у оказавшегося рядом военного с давлением, чьего сына я недавно оперировала. «Нельзя». Так же тихо, едва слышно ответил он и пояснил. «Будет расцениваться, как оскорбление. Вы же подобного не хотите?» «Нет, конечно. Не хватало, чтобы и мне войну объявили. Только у меня, в отличие от принцесски, целого войска защитников нет. А у вас змеи остались?» «Надо?» — хмыкнул мужчина, сверкнув глазами. «Найдем. Будьте добры и украсьте как-нибудь там. Бантик, что ли, на хвостик повяжите, цветочками обложите». Задумалась об оформлении этого сувенира. «Сделаем, Лаира. Но вы уверены, что хотите отправить такой подарок?» «А почему бы и нет?» Безразлично пожала плечами я и сообщила посланнику Рогнедушки, что дар ему скоро передадут. «Прекрасно!» — обрадовался он и хотел было отойти, но, замявшись, остановился и, указав на гроб, спросил. «А позвольте поинтересоваться, что вы будете делать с этим?» «Самой бы знать!» «Закопаю, наверное», — неуверенно предположила, но, увидев разочарование на лице посланника, решила сиронизировать, чтобы разрядить обстановку. «Ну или съем. Не решила еще». Мужчинка странно на меня посмотрел, цокнул языком и испуганно попятился к телеге, на которой приехал, ожидать ответный подарок, а я повернулась к своему советчику. «Поможете?» «Спасибо, я на диете», — отказался мужчина, поежившись и отодвинувшись на пару шагов. «Да не съесть, а закопать!» Пришлось пояснить, пока от меня все не разбежались. «Уж и пошутить нельзя. Нет, ну правда. Что я, по их мнению, еще должна была делать с трупом? На память оставить?» Он с облегчением кивнул и сразу отдал необходимые распоряжения подчиненным. Я же, взяв подругу за руку, поспешила вернуться в замок. Зинка послушно последовала за мной, даже с энтузиазмом. В ее глазах горело едва сдерживаемое любопытство. Клава в моем кармане тоже ерзала и пыхтела от нетерпения, из чего я сделала вывод, что быть допросу. Так и получилось. Едва мы вернулись в комнату, они наперебой стали меня пытать. «Ты знакома с темнейшеством? Откуда?» поинтересовалась Зинка. «Ты его видела, да? Разговаривала? Он спрашивал обо мне?» Практически перебила ее Клава. «А зачем ты у него трупы заказала? Лучше бы попросила повлиять на магистров и выходной нам выделить». Снова Зинка. «Как он? Здоров? Хорошо себя чувствует? Не грустит из-за бегства бестолковой Руазы?» Опять Клава. «Слушай, а это не тот, кто советовал от одной из нас избавиться, а другую в мужика превратить?» Зинка. «Я надеюсь, ты была с ним любезна, и он вернется?» Клава. «Стоп!» — не выдержала я, хватаясь за голову. «Давайте по порядку. Да, я его видела. Пришлось познакомиться. Труп не заказывала. Гроб тоже». Пришлось вкратце поведать про обстоятельства нашей встречи. Пока рассказывала, Зинка слушала, открыв рот, Клава восторженно посвистывала. Но почему ты все это скрыла? Неужто Рогнедушка произвел впечатление?» — хитро сощурилась подруга. «А как же?» — ответила за меня Клизма. «Он ведь такой мужественный, обаятельный!» «Да забыла просто!» Перебила Клавины восхваление, по опыту зная, что она может очень долго подбирать и перечислять эпитеты темнейшеству. «Подумаешь?» «Ну-ну!» — хихикнула Зинка, явно что-то не то себе надумав. «Ты-то на него точно произвела впечатление, раз подарки шлет? Но почему такие?» «Вот и мне хотелось бы это знать», — уверила девушку и предположила. «Может, у них так принято благодарить за помощь? Полагаешь? Странная традиция». Сперва засомневалась подруга, потом возмутилась. «А почему мне тогда никто трупы не дарил?» «Хочешь, мой забирай», — сразу предложила я. «Мне для лучшей подруги ничего не жалко». Зинка почему-то не захотела. А я вопросительно посмотрела на пребывающую в прострации, как это часто бывало при упоминании о Рогнедушке, Клизму. «Клава, ты ничего про подобные традиции темных не знаешь? Почему такой подарок?» «Возможно, так он сообщает, что скоро появится с визитом, или намекает, что ему за твое внимание и жизни не жалко», — неуверенно, но пафосно предположила Груша. «Чьей? Какой странный намек! И при чем тут какой-то посторонний мужик?» — сразу возмутилась я. «Ой, какая же ты счастливая!» — не обращая внимания на мое восклицание, завистливо присвистнула Клава. Зинка прыснула от смеха.